931. Гуру. В жизни земной мы выражали собою сущность того, что считали наинужнейшим. В этом и была победа над жизнью.